Понимать не обязательно. «Что-то я совсем плохо стал разбираться в детях», — думала Вера Петровна, глядя в окно на то, как Гаврилов толкает Сереберцева в лужу. «Их мир кажется мне совсем чужим. А ведь я учительница литературы, я должна их понимать. Может быть, поговорить с ними не как учительница?» Вера Петровна вышла из школы и бодро и весело сказала: «Эй, ребята, забудьте, что я учительница. После уроков я просто Вера. Клёво, да?» «Клёво», — согласился Кулаков и толкнул Веру Петровну в лужу. «Нет», — думала Вера Петровна, вылезая из лужи. «Лучше уж я буду с ними как учительница, а то вот теперь все ноги мокрые». «Вер», — спросила шёпотом мокрая Сереберца, «тебе кто больше нравится, Гаврила или Кулак?» «И понимать их совсем не обязательно», — подумала Вера Петровна и с удивлением посмотрела на Сереберцеву.